В старинной Московии высшие сановники именовались царевыми рабами или слугами, в то время, когда в соседней Речи Посполитой такие же сановники считались гражданами. Даже Людовик XIV, при том, что он мог бы верить в божественное право королей и желать для себя неограниченной власти, всегда представлял эту власть однозначно ограниченной правом, религией, Богом предписанным законом. Каким бы абсолютным монархом ни считали его подданные, они верили в то, что он не поведет себя с ними деспотом. В Англии развивалась совсем другая монархия, поставленная под контроль парламента. Не похожие друг на друга английская и французская монархические системы появились в силу внедрения в них настоящих и теоретических ограничений, немыслимых при русском царизме. Они несли на себе печать западной традиции, совершенно незнакомой народу России. На протяжении всего своего существования русское самодержавие в Западной Европе служило символом деспотизма. А в России царизм все-таки процветал. Более того, отношения, лежащие в основе самодержавия, даже сегодня многим русским людям кажутся вполне приемлемыми и желательными. Социологи XVIII века склонялись к такому предположению, что деспотизм предпочитает население крупных равнинных стран. Его, конечно же, можно назвать большим вздором, но в таких крупных странах, как Россия, всегда сохранялись скрытые центробежные тенденции, ведь под ее властью собирались разнообразные по природным условиям районы, а также многочисленные народы, отличавшиеся собственными культурными особенностями. Все это многообразие по сей день отражается в исторических событиях. Как все империи без исключения, Россия составлялась путем завоеваний. Целостность ее территории обеспечивалась мощным центробежным притяжением, пересиливающим присущие ей различия, которыми всегда старались воспользоваться сторонники раскола или враги на границах России. Смиренные бояре не покушались на славу обособившейся правящей семьи. Русская знать постепенно попала в зависимость от государства на том основании, что дворянское звание присваивалось за заслуги перед ним, которые в XVII веке на самом деле часто вознаграждались земельными наделами, а позже еще и деревнями с крепостными крестьянами. Вся земля передавалась в пользование дворянам на условии добросовестной службы самодержавию в соответствии с табелью о рангах, выпущенной в 1722 году. Этой табелью все категории дворянства объединялись в общее сословие. Обязательства, возлагавшиеся в соответствии с табелью о рангах на плечи дворян, выглядели очень важными и часто выполнялись на протяжении всей жизни человека, хотя в XVIII веке их последовательно сокращали, пока не отменили совсем. Как бы там ни было, состояние на государственной службе все еще оставалось путем механического причисления к благородному сословию, и русские дворяне никогда не пользовались независимостью от своего монарха, какая принадлежала дворянам европейских стран. Русских дворян осыпали новыми привилегиями, но никакой закрытой касты у них не появилось. Наоборот, ряды русского дворянства бурно пополнялись новыми достойными людьми и естественным путем. Некоторые представители данного сословия были очень бедными людьми, потому что в России не прижились принципы первородства или майоративного наследия, вследствие которого недвижимость на протяжении трех или четырех поколений дробилась не сильно. К концу XVIII века большинство дворян владело меньше, чем сотней крепостных крестьян на каждого. Из всех правителей имперской России самым знаменитым, кто полнее других использовал самодержавие и глубже очертил его характер, считается Петр Великий. Он вступил на престол в 1682 году в возрасте 10 лет, и ко дню своей кончины в 1725 году ему удалось сотворить в России такое, что никому не удалось искоренить. В известной степени он напоминает властных правителей XX века, бесцеремонно тащивших свои народы на передовые позиции современности, но в значительной мере Петр Алексеевич оставался монархом своего собственного времени. Внимание он сосредоточивал на военных победах. На протяжении всего его правления России достался всего лишь один год мирной жизни и признавал, что путь к его цели пролегал через заимствование западных достижений и модернизацию империи. Его намерение к открытию побережья Русской Балтики послужило движущей силой реформ, открывших к нему выход. На его выбор такого генерального курса могли повлиять впечатления детства, ведь он рос, что называется, в немецкой слободе Москвы, населенной иноземными купцами и их домочадцами. Знаменитое путешествие, совершенное юным Петром по Западной Европе в 1697-1698 годах, служит доказательством его неподдельного интереса к техническим достижениям. Можно только предполагать, что в душе он не делал отличия между желанием осовременить своих соотечественников и намерением навсегда освободить их от страха перед соседями. Что бы ни перевешивало в его побуждениях, проведенные им реформы с тех пор служили чем-то вроде идеологического критерия. Из поколения в поколение русским людям приходилось со страхом и сомнением оглядываться на то, что он сотворил, и значение этого для России. Как один из них написал в XIX веке, Петр Великий обнаружил только чистый лист и вывел на нем слова «Европа» и «Запад». Проще всего его достижения поддаются оценке по территориальным приобретениям. Хотя он отправлял экспедиции на Камчатку и оазисы Бухары, а также прекратил платить татарам дань, наложенную на его предшественников, Петр первым делом стремился открыть выход к морю на западе. Он построил Черноморский флот и захватил Азов, хотя позже ему пришлось Азов оставить из-за отвлечения внимания на посягательства со стороны других врагов, от поляков до прежде всего шведов. Войны со шведами за выход в Балтийское море велись не на жизнь, а на смерть. Великая Северная война, как назвали современники последнюю из них, началась в 1700 году и продлилась до 1721 года. Общепризнанное решающее событие произошло в 1709 году, когда армия шведского короля, считавшаяся лучшей в мире, потерпела поражение далеко от дома, под Полтавой в центре Малороссии, где шведский король пытался отыскать союзников среди казаков. Оставшиеся годы своего правления Петр добивался поставленной перед собой задачи, и уже в мирное время Россия утвердилась на Балтийском побережье, в Ливонии, Эстонии и на Карельском перешейке. Время Швеции, как великой державы, ушло в прошлое. Она стала первой жертвой народившейся новой державы. За несколько лет до этого во французском королевском альманахе, «Альманах Рояль», впервые Романовы получили признание как одна из правящих семей Европы. Победа над шведами открыла русским дипломатам путь к расширению контактов с остальной частью Европы, и Петр Великий к 1703 году рассчитывал на мир, чтобы на территории, освобожденной от шведов, начать строительство прекрасного нового города Санкт-Петербурга, на протяжении двух столетий служившего столицей России. Политический и культурный центр силы тяжести тем самым переместился из обособленной Московии на край России, откуда открывался прямой путь к Пруссии и Западной Европе. Теперь перестройку России на западный манер стало проводить проще. Речь шла о преднамеренном разрыве с прошлым России. Но и Московия, разумеется, никогда не оставалась полностью обособленной от Европы. Папа Римский посодействовал устройству брака Ивана Великого в надежде на его обращение лицом к Западной Церкви. Постоянно шло общение с соседями в лице римско-католических поляков и английские купцы при Елизавете I проторили путь в Москву, где до настоящего дня оставили память в Кремле в виде великолепных коллекций произведений английских серебряных дел мастеров, торговые отношения продолжались, и в Россию прибыло значительное число иностранных специалистов разных профессий. В XVII веке появились первые постоянные посольства европейских монархов в России, но среди русских людей всегда сохранялось подсознательное настороженное отношение к иноземцам. Как в более поздние времена власти принимали меры по изолированию иностранных резидентов. Петр Великий эту традицию безжалостно поломал. Ему нужны были специалисты новых профессий – корабельные плотники, литейщики для изготовления орудийных стволов, учителя, конторские служащие, профессиональные солдаты. И он предоставлял им соответствующие льготы. В сфере государственного управления он порвал с прежним установлением наследственной государственной службы и попытался учредить нормативы отбора бюрократии по принципу личных заслуг. Он открыл училища для привития технических навыков и основал Академию наук, тем самым внедрив представление о науке в России, где просвещением народа до того времени занимались церковники. Как и многие другие великие реформаторы Европы, он к тому же потратил много сил на навязывание подданным привычек, на первый взгляд кажущихся игрой капризов правителя. Придворных заставили носить европейское платье, боярам приказали избавиться от традиционных длинных бород, и женщинам пришлось на людях появляться разряженными по последней немецкой моде. Кто-то считает, что в стране с таким разнообразием традиций, как Россия, без радикальной ломки сознания народа Петру было не обойтись. Всеми своими свершениями Петру Великому пришлось заниматься практически в одиночку, и в конечном счете его достижения потребовали преодоления мощного сопротивления. В его распоряжении, кроме самодержавной власти, находилось совсем немного других инструментов. Прежнюю Думу или Совет Бояр он распустил, а вместо нее созвал Сенат, в который сам же назначал заседателей. Петр приступил к разрушению связи между землевладением и государственной властью, между суверенитетом и собственностью, а также двинул Россию к новому государственному устройству в виде многонациональной империи, семьи народов. Любое сопротивление он решительно подавлял силой. Но гораздо сложнее Петру Алексеевичу давалось избавление подданных от костного склада ума. В распоряжении у него находился только лишь административный аппарат и средства сообщения, которые любому современному правительству покажутся абсолютно непригодными для решения задач управления государством. Самым наглядным показателем успеха модернизации служит новая военная мощь России. Вторым по значимости назовем фактическое низведение церкви до статуса государственного департамента. Испытание посложнее пройти мимо нам трудно. Реформирование системы просвещения подавляющего большинства русского народа не коснулось, зато оно явно отразилось на судьбе технического персонала и кое-кого из представителей высшего сословия. Его результатом стало переориентирование на Запад взглядов столичного дворянства, сосредоточенного в Санкт-Петербурге. К 1800 году эти дворяне в своем большинстве владели французским языком и предпочитали общаться на нем, причем иногда они следили за последними веяниями передовой мысли в Западной Европе. Но они часто раздражали провинциальное мелкопоместное дворянство и поэтому оказывались в культурной изоляции, как инородное тело на территории народа, жившего по своим правилам. Массе русского дворянства на протяжении долгого времени никакой пользы от новых училищ и академий не было. У основания социальной шкалы массы русского народа остались неграмотными. Те, кто научился читать, овладели грамотой на самом элементарном уровне, доступном в церковно-приходской школе сельского священника. Подчас такой примитивной грамотой овладевало всего лишь одно поколение семьи. Появление в России всеобщей грамотности придется ждать до 20 века. Россия в Европе, к тому же, по-прежнему выделялась структурой общества. Ей предстояло стать последней европейской страной, где все-таки отменили крепостное право. Среди христианских стран система принудительного крестьянского труда сохранялась дольше, чем в России, только в Эфиопии, Бразилии и Соединенных Штатах Америки. При том, что в XVIII веке крепостничество отступало практически повсеместно, в России оно получало все более широкое распространение. Объяснение такого различия заключается в том, что рабочих рук для обработки просторных угодий всегда не хватало. Обратите внимание на то, что размер русского поместья обычно оценивался числом душ, то есть крепостных, приписанных к нему, а не его протяженностью. Число крепостных крестьян начало расти в XVII веке, когда цари сочли благоразумным награждение дворян через передачу в их распоряжение земли с некоторыми участками, уже заселенными свободными крестьянами. Этих крестьян привязывали к собственным землевладельцам их задолженностью перед ними, и многие из них согласились на неволю при поместье, чтобы от нее избавиться. Между тем, в соответствии с законом, вводились все большие ограничения для крепостных крестьян, а структура государства все глубже пускала корни в экономику. Права помещиков на возвращение и наказание лишением свободы беглых крепостных крестьян постоянно расширялись, и землевладельцы получили особый интерес в применении делегированных им полномочий. Когда царь Петр поручил им сбор подушного налога и ведение набора молодежи для прохождения воинской повинности. Таким манером экономика и управление в России приобрели самую тесную сцепку, какой не наблюдалось ни в одной западной стране. Аристократы России отличались склонностью к потомственной государственной службе и готовностью к выполнению поручений своего царя. К концу XVIII века помещик формально мог проделывать со своими крепостными все, что ему заблагорассудится, кроме злонамеренного причинения смерти. Если их не принуждали к тяжкой трудовой повинности, то облагали денежным оброком в практически произвольном размере. И многие крепостные крестьяне пускались от своих помещиков в бега, причем некоторые из них добирались до Сибири или даже нанимались гребцами на галеры. В 1800 году без малого половина русского народа находилась в крепостной зависимости от своих помещиков, огромная его часть привлекалась практически к таким же принудительным работам в пользу престола, причем им постоянно грозила передача в распоряжение дворян царя. После присоединения новых земель их население тоже переводили в крепостную зависимость, даже если раньше оно ее не знало. В результате возникала большая инерция и непреодолимая косность русского общества. К концу XVIII века созрела величайшая проблема России, остававшаяся неразрешенной на протяжении грядущей сотни лет. Что делать с таким огромным населением, когда крепостничество становилось все более невыносимым в силу одновременно экономических и политических его потребностей? Но при тогдашних его масштабах перед реформаторами возникали практически непреодолимые препятствия. Ситуация напоминала положение человека, оседлавшего слона. Ехать на таком звере удобно, зато сойти с него на ходу невозможно и остановить нельзя. Труд крепостных крестьян превратился в становой хребет экономики России. Кроме знаменитой области Черноземья, освоение которой в XVIII веке только начиналось, высокоплодородными российские почвы назвать нельзя. Но даже на богатейших землях применялись допотопные приемы обработки почвы. европейцы не верят, будто сельскохозяйственное производство в России до 20 века когда-либо поспевало за ростом населения и считают, что равновесие восстанавливалось за счет периодически наступавших голодных годов и эпидемий. Население России в XVIII веке увеличилось без малого в два раза и оценивалось в 36 миллионов человек, причем около 7 миллионов человек добавилось в результате территориальных приобретений, а остающиеся 11 миллионов или около того добавились естественным путем. О таком мощном росте численности населения, как в России, европейцам оставалось только что мечтать. Из всех жителей Русской империи лишь один человек из, в лучшем случае, 25 обитал в городах. Тем не менее, на протяжении 18 столетия русский народ добился поразительного прогресса в развитии своего народного хозяйства и проявил единственную в своем роде сноровку в использовании крепостничества для наращивания промышленного производства. В промышленной сфере можно признать главное и безоговорочное достижение императора Петра Великого, хотя он числится вторым из правителей династии Романовых, именно ему принадлежит заслуга первооткрывателя индустриализации как магистрального пути развития России. Правда, сам результат такой политики европейцы увидели не сразу. Все для России начиналось с очень низкого уровня, и надо признать, что ни в одной европейской стране рост экономики в XVIII веке не отличался потенциалом и стремительностью. Хотя урожаи зерна в России увеличились, и в XVIII веке начался вывоз российских злаковых культур, позже ставших главным товаром российской внешней торговли в Европу, повышение отдачи сельского хозяйства удалось достичь старым методом увеличение площади пахотных земель и, возможно, более толковым освоением излишков владельцами и сборщиками налогов. Потребление среди крестьян при этом пошло вниз. Такое положение вещей сохранялось практически на всем протяжении эпохи русского самодержавия, и иногда бремя народа выглядело неподъемным. По имеющимся подсчетам, на поборы при Петре Великом уходило 60% урожая крестьянина. Приемов повышения отдачи аграрного сектора никто не внедрял, а усугубление косности всей государственной системы со все большей силой сковывало прогрессивную инициативу. Даже во второй половине XIX века типичный русский крестьянин уделял все малое время, остававшееся ему после выполнения работ на своего помещика, разбросанным тут и там крошечным наделом, составлявшим его землевладение. Часто ему не на что было приобрести собственный плуг, и хлеб ему приходилось выращивать на едва вспаханном клочке земли, так как на большее у него не хватало ни сил, ни средств. Как ни странно, на имевшемся сельскохозяйственном фундаменте русские правители смогли обеспечить военные победы, за счет которых Россия превратилась в великую державу, и выполнить первую фазу ее индустриализации. К 1800 году в России произвели чугуна в чушках и вывезли за рубеж железной руды больше, чем в любой другой стране мира. Главная заслуга в этом, как никому больше, принадлежит Петру Великому. Он первым осознал важность для России ее природных богатств и построил свой управленческий аппарат таким образом, чтобы с толком использовать этот божий дар. Он организовал геолого-разведочные экспедиции и завез из-за границы мастеров горного дела для освоения месторождений полезных ископаемых. В качестве убедительного стимула смертная казнь предусматривалась для землевладельцев, которые скрыли месторождение полезных ископаемых в недрах своих угодий или пытались чинить препятствия для их освоения. Для обеспечения доступа к этим ресурсам пришлось заняться развитием системы сообщения, и потихоньку центр русской промышленности стал перемещаться в сторону Урала. Определяющая роль в сфере транспортировки грузов принадлежала рекам. Через считанные годы после кончины Петра Алексеевича Балтийское море связали водным путем с Каспием. Промышленное производство росло с опорой на стержень в виде добывающей и лесной отрасли, которые обеспечивали России активное сальдо торгового баланса на протяжении всего столетия. При Петре Великом насчитывалось меньше 100 фабрик, а к 1800 году их число превысило 3000. После 1754 года, после отмены внутренних таможенных барьеров, Россия превратилась в самую просторную зону свободной торговли нашей планеты. Внутри ее, с помощью того же государства, выступавшего в качестве поставщика труда крепостного крестьянина или гарантии монополий, продолжилось формирование очертаний русской хозяйственной системы. Русская промышленность появилась не из свободного предпринимательства, а из государственного регулирования. Так и должно было происходить, поскольку индустриализация шла вразрез с сутью русского общественного бытия. В России могло не существовать никаких внутренних таможенных барьеров, но при этом не появилось и развитой внутренней торговли на протяженное расстояние. Подавляющее большинство русских людей в 1800 году жило точно так же, как в 1700, в пределах самостоятельных замкнутых местных общин, обеспечивавшихся своими собственными ремесленниками, мелкими партиями необходимых изделий и едва включавшихся в денежную экономику. Появлявшиеся при таких общинах так называемые фабрики представляли собой всего лишь артели ремесленников. На огромных просторах основной аренды оставалась барщина, а не оброк. Внешняя торговля все еще, по большому счету, находилась в ведении иноземных купцов. Кроме того, при том, что концессии на эксплуатацию месторождений и предоставление крепостных крестьян служили поощрением деятельности владельцев горнодобывающих предприятий, потребность такой поддержки служит свидетельством того, что побудительных мотивов для устойчивого роста экономики, оправдывавшихся в других странах, в России не доставало.